Пару раз, выйдя утром из гостиницы подышать свежим воздухом и отовариться в местных ловчонках какой-нибудь бесхитростной и безопасной едой, в буфете еда относилась, безусловно, к опасной, одни котлеты чего стоили, я внимательно разглядел ребят, грузившихся в вахтовку. Это был типичный вохр из местных парней, отслуживших срочную. Вряд ли они вели слишком праведный образ жизни. Не раз соскакивали в палатки и возвращались к машине, ловко придерживая засунутые за пазуху бутылки. Командиры отделений или смен были постарше и посерьезней, из бывших прапоров или офицеров, вероятно. Сами они бутылок по утрам не таскали, но после смены обязательно отоваривались. И эту водяру, были у меня такие подозрения, они использовали не для растирания натруженных за день ног или еще чего. Они принимали ее внутрь. А по утрам не бежали похмеляться, только чтобы не уронить себя в глазах подчиненных. Впрочем, не исключено, что подчиненные похмеляли их уже прямо в кузове вахтовки. Так что уровень охраны Северной АЭС, как и предполагали аналитики Каспийского трубопроводного консорциума, оставлял желать лучшего. Неужели и другие АЭС охраняются так же? Я был неправ. Эту станцию мы могли бы захватить без единого выстрела, и никакой проверочной тревоги не понадобилось бы. Но когда я после разговора с Генрихом Струде рассказал о своей идее полковнику Голубкову, он сразу и очень горячо ее одобрил. Она давала какие-то дополнительные возможности, какие он не стал объяснять, только несколько раз повторил, что мы должны стоять на своем и не отступать даже в самой малости. Генрих тоже успел разглядеть охрану и высказал мне свое убеждение в том, что мой план лишь усложняет дело. Но я был тверд. Даже если хоть один охранник с дуру или с пьяну окажется изувеченным, не говорю уж убитым, что? Слово сказано? Сказано. О чем еще говорить? Я даже слегка блефанул. Вас не устраивает этот вариант? Нет проблем. Мы возвращаем ваш аванс за вычетом текущих расходов и суточных и забываем о нашей встрече. В этом блефе был только один момент, который я назвал бы не опасным, а сомнительным. Поздним вечером, когда Генрих вновь собрал всех нас у меня в Затопине и каждому вручил по 100 штук зеленых, а также раздал нам билеты на поезд «Москва-Мурманск», у меня в доме неожиданно появился полковник Голубков на своей затрипанной неприметной «Волге». С ним был какой-то человек в штатском. Я его никогда раньше не видел. И по повадкам он был штатским, кем-то вроде бухгалтера. Он попросил нас выложить на стол пакеты с баксами, которые передал нам Генрих. Распотрошил их так, что стали видны номера и серии каждой банкноты, и долго фотографировал их аппаратом со вспышкой. Потом попросил каждого из нас написать заявление с указанием, когда, от кого и для какой цели мы получили эти деньги. В конце каждого заявления перечислялись серии и номера банкнот, так что заявления получились довольно объемистыми. Больше всего мне не понравилось, даже не знаю почему, то, что заявления были на имя генерального прокурора России. Только этого нам не хватало. Но полковник Голубков сидел молча, очевидно одобряя действия своего спутника, и мы не решились выражать недоумение, а уж тем более протесты. После того, как эта довольно затяжная процедура закончилась, бухгалтер собрал все наши баксы в инкассаторский мешок, а нам выдал другие, такие же новые, стольниками и ровно по сотне тысяч. Так что если бы Генрих согласился на мое предложение, он получил бы обратно не совсем те деньги, которые нам заплатил. Но у него, судя по всему, и в мыслях не было давать задний ход. Он был устремлен вперед, только вперед. А впереди было посещение Северной АЭС. Люси пригласил на эту экскурсию главный инженер станции во время пьянки на загородной базе, а потом не поленился прислать пропуска для всей нашей группы. Мы не преминули воспользоваться этим приглашением. Часть вторая. Осмотр станции принес всем нам много приятных неожиданностей, принципиально разных по своей сути. Люси, например, восхитила то, что все на станции работают в белом. Не в белых халатах, как внешний обслуживающий персонал, а в белых штанах и куртках с застежками по самое горло. На лицах многих из них были белые повязки, что-то вроде марлевых респираторов. Эти операторы работали в реакторной зоне, грязной, как называли ее между собой. После 3 часов работы полагался часовой отдых, для этого была выделена специальная комната с лежанками, фикусами и телевизором «Рекорд» с тусклым экраном.